Как? Это все личная способность Шерингана, жены главы клана Учиха Мари. Она в ту ночь пробудила Мангёки, после убийства бастарда мужа. Как? Подняла на Чо-сан взгляд и нахмурилась. Убийство ребенка неверного мужа пробудило Мангёки. Юноша попытался воздействовать на Мари своим геномом. Решил, соблазнив, избежать смерти, охотно ответила женщина, не скрывая отвращения к бастарду ни в голосе, ни во взгляде. Помню, он был чертовски похож на своего отца. Был крепким и довольно взрослым парнем для десятилетнего ребенка. Мари выла в голос с его мертвым телом на руках. Они были слишком похожи с ее мужчиной, а геном клана бастарда успел подействовать на Мари. Она думала, что это ее муж. Она знала, кем был труп в ее руках, но глаза видели иное. Она убила его, кивнула головой и продолжила помешивать карамель. Он должен был подменить вашего деда, незаметно для всех стать главой клана, и он бы справился. Неважно, что мелкий, мозгов у этих тварей хватало, никто бы не заметил подмены. Я видела это точно своим шаринганом, но мы оказались быстрее и предотвратили проникновение врага. Промычала, чтобы заполнить образовавшуюся тишину, пока женщина собиралась с мыслями, чтобы продолжить. Мари была сильной женщиной. Она взяла себя в руки и создала иллюзию, в которой никогда не существовало опасного клана. О нем забыли все, кроме Учиха. Ваш отец принял пост главы клана молодым, а дед совершил харакири. Мари не выдержала позора и отправилась вслед за мужем. Это все слишком жестоко. Действенно, отрезала Чо-сан и кивнула мне продолжать свое дело. Не отвлекайся, добро не переводи. Да, нелегкая судьба у нашей с Мадарой бабушки была. Столько сахара на глупости тратит. Возмутилась женщина, вернув меня в реальность, где никто не совершал самоубийство. Помню, достать сахар очень сложно и стоит он дорого, но мне посчастливилось поймать банду разбойников и передать их на каторжный труд нанимателю-феодалу. В закромах банды я и нашла два мешка ценного груза. Можно было бы продать их и выручить денег за сахар, но я решила, что самим нужен. Бесплатно же, детей побалую. Тогда я надела самое дорогое кимоно, расшитое золотой нитью, перешла к рассказу о своем замужестве Чо-сан. Наконец-то, в такие особые дни, моя мама всегда готовила угощения, как и я для вас. Голос женщины стал тихим и приятным. Чо-сан резко изменилась и словно помолодела. Атмосфера на кухне поменялась и стало легче дышать. Хорошие воспоминания улучшили настроение женщины, как и мое. Я люблю и ценю такие моменты. Сейчас можно будет парой слов зафиксировать эмоции Чо-сан и несколько часов наслаждаться общением. Без страшных, поучительных историй с ее стороны. Лопали все, будто бы голодные. Да и сейчас, ворчала женщина, на вас еды не напасешься. Да, согласилась. Это потому, что все из ваших теплых рук, сплошное угощение, Чо-сан. Лучшей еды я с рождения не ела, негодница. Рассмеялась старушка. Ее черные глаза на бледном, когда-то точеном, сейчас окрашенном морщинами, но все еще красивом лице утратили холодный блеск, стали более теплыми. Знает, как растопить сердце старушки. Вот за это я тебя и люблю, красавица. И что ты сделала со своим голосом? Просто осипла, соврала, наложила чары. Слишком звонкий голос совсем не похож на мужской для моего возраста. У Нобу вот голос давно сломался и окреп. Изуна, прищурилась Учиха, техника. Пусть будет так, меня устраивает, и отец не раздражается, когда я перед ним отчитываюсь. Неловко заправила прядь волос за ухо в нервном жесте. Главное, чтобы она вновь не подняла разговор о парнях, о любви и семье. Всегда говорила, что ваш отец глупец, примет на эмоциях решение, а потом не может побороть свою гордыню и признать собственную неправоту. Огонь должен быть в сердце, а не в мозгах. Каков глава, таков и клан. Учиха утратили былое величие, став порывистыми, ослепли. Да, протянула, уже и не слушая, о чем говорит Чо-сан. Карамель была готова. Идеальный цвет. Пора снимать с огня. Что делаете? Спросил, входя в помещение Мадара. На нем была синяя юката, волосы привычно торчали в разные стороны, а лицо говорило о том, что брат только что проснулся и пришел на сладкий запах. Угу, я разливала горячую карамель по формочкам и старалась не отвлекаться, чтобы не пролить, да и не обжечься, поэтому ответила Чо-сан. Когда ты успела ослепнуть? Громко возмутилась женщина. Парень поклонился, приветствуя кормилицу, но отвечать на вопрос не спешил. Я подозрительно взглянула на Мадару и продолжила свое дело. Чо-сан никогда не говорит ничего просто так. Значит, брат действительно начал утрачивать ясность во взгляде, а от меня скрывает. Вот же, это леденцы. Посмотри, как твоя сестра тратит сахар на глупости. Потакает своим желанием. Боги, я просто готовлю леденцы. Закатила глаза. Зачем? Задал самый глупый на мой взгляд вопрос брат. Спит еще? Я, не сдержавшись, активировала шаринган и бросила Мадри иллюзию с вопросом, чтобы не услышала нас Чо-сан. А на что ты собрался строить деревню? А на этом точно можно заработать? Недоумевал парень и озадаченно почесал затылок. Не проснулся. Я сдержалась и не расхохоталась в голос. Вот и все, Мадара. Моя месть свершилась. 3-2-1. И это будущий глава клана. Дожили. А ведь я действительно возлагала на тебя большие надежды, Мадара. Позор. Еще одного торгаша я не выдержу. Взмахнула руками Чо-сан. Разнервничалась. Стала молить своих богов пощадить ее седины и дать больше лет жизни, чтобы этот оболтус не пустил клан по миру. А они уверяют меня, что этот ребенок готов вести людей в бой. О чем они думают? Завелась. Да как красиво. У Мадара уже нервно пальцы дергаются. Еще немного и пар из ушей повалит, ведь ответить нельзя. На каждое слово у Чо-сан найдется десяток. Зато проснулся. Учила правильно держать в руках кунай, а он хочет свести меня в могилу. Благодать. Когда слезы размазывал по щекам, я была рядом и... Леденцы для детей, все же сжалившись, сказала брату, когда тот после недолгого шока прищурил глаза и стал сверлить меня тяжелым взглядом. Никто не любит становиться объектом недовольства Чо-сан. Даже наш отец лишний раз боится потревожить старушку. Даже воды не подадут старухе, причитала женщина. Мадара быстро подал мой стакан с остывшим чаем Чо-чан, чтобы та смочила горло. Простите, Чо-сан, я просто не проснулся, смиренно извинился парень, не применив мою технику просительной мордашки. Вмиг расположил к себе Чо-сан. Да как так-то? Молодежь, отмахнулась женщина, даже не став пить чай, и прикрыла глаза, успокоилась. Это довольно жестоко, пробурчал брат и сел рядом со мной на полу невысокого стола. Ты коварная и мстительна, Изуна. Пф, твои ребята до сих пор на меня странно смотрят. Я же терплю. Припомнила случай в лесу. Замолчали оба, так как Чо-сан глубоко вздохнула, но продолжать ворчать Учиха не стала, дала нам отмашку, позволяя говорить спокойно. Мадара выдохнул с облегчением. «Ты решила устроить день почитания старших?» – спросил меня брат, расслабляясь. Посмотрела на Мадару, взглядом говоря, что кому-то стоило бы все же проснуться, а не пытаться обмануть меня, что он уже встал. Еще позапрошлый глава клана отменил все гуляния. «Какой праздник! Просто раздам детям и все!» – кивнула в сторону окна. Чакра подсказывала, что там собралась немаленькая команда любителей сладкого, прибежавших на запах карамели. Обещала только Кагами, но я же не обделю остальных ребят. Не избалуй, погрозила мне пальцем Чо-сан. Мадара толкнул меня в плечо своим плечом. Предлагает теперь и мне нарваться на скандал. Ага, сейчас. По праздникам можем себе позволить, не обеднеем. Отмахнулась и поспешила вставить в карамель палочки, пока она не затвердела. Интересно, где опять половину ночи шлялся Мадара? Я и сама толком не выспалась. Но у меня хоть бы причина серьезная. Я занималась системой защиты клана. Последнее время это стало моей первоочередной работой, потому как одной твари не терпелось проникнуть на нашу территорию. Бой шел с переменным успехом. Зицу, а это по всем признакам был он, несколько раз находил лазейки и шлялся среди учих. Меня раздражало то, что его было нельзя почувствовать. Лишь звери, а точнее ежи, реагировали на его присутствие. Он вызывал беспокойство у мелких обитателей клана, и по ним я могла судить о проникновении. Интересно, не таким ли образом меня пытаются отыскать братья Синджу, когда я шпионю на их территории? Может, все дело в Синчикри Хаширамы, а может какой-то призыв? В последнее время я стараюсь не соваться к ним, чувствую, что найдут. Интуиция, наверное, подсказывает. Так сможет Хаширама отыскать Зицу, если понадобится, так я могу взять? Спросил брат, верно указывая на самый крайний леденец, который успел застыть. Да, ответила, прогоняя не самые приятные мысли. Похоже, время пришло. Если Зицу так ярко демонстрирует свой интерес, это значит лишь одно. Он делает ход в своей большой игре. Отлично. Подхватил со стола сладость, вскочил и тут же вылетел на улицу Мадара. Эй, вернулась в реальность от резкой боли. Дернул меня за волосы, как мелко, вот же прохвост. Неожиданно, впрочем, давно было пора привыкнуть, воскликнула Чо-сан и, схватив полотенце, с боевым видом собралась идти вслед за Мадарой. «Что?» – не поняла я, но и рвануть за ними не могла. Помешивала вторую порцию карамели, которую пора уже разливать. «Чо-сан, у меня подгорит же!» «Что там?» – Чо-сан проворчала за моей спиной. «Пошел детей травить. Ты посмотри на этого детину. Ни стыда, ни совести. Будущий глава клана. Здравствуйте, здравствуйте!» – закричали ребятишки. Стоило только Чо-сан набуться и выйти. Я, посмеиваясь, продолжала свое дело. Хотелось посмотреть, но оставалось лишь прислушиваться к тому, что творится на улице, да использовать сенсорику. Дети обступили брата Чо-сан со всех сторон. Мадара, вероятно, просто стоял и демонстративно поедал свой леденец. Усилила слух заклинанием и наконец-то расслышала, что говорит брат. Чья команда даст точный ответ, получит угощение из Унысамы. Тон в его голосе был, как всегда, строг и суров, но детей не отталкивал. «А вы, Мадара сама, знаете точный ответ?» – спросил тот, кто посмелее. «Я все знаю. Вперед!» – завершил речь брат и дети, как по волшебству, испарились. Разбежались в разные стороны. Да что он там придумал? Брат вернулся в дом вместе с Чо-сан. «Ну что за глупости?» – смеялась женщина, еще больше разжигая во мне любопытство. «Что могло рассмешить ее?» «Что? Что ты велел им сделать?» – спросила, но брат специально скрестил руки на груди и важно замолчал. «Мадара, Чо-сан!» – посмотрела на кормилицу. «Этот прохвост заставил детей пересчитать всех ежей в клане. Просветила меня Учиха. Ой, насмешил, но тоже верно, хоть делом займутся. Не будут под окнами без толку сидеть и ждать». С подозрением уставилась на брата. «Не может быть, в моей голове сработал таймер обратного отсчета. Нет, как же так, брат, мне только интересно, а ты сам, Мадара, откуда знаешь, сколько ежей развелось?» «Считал? Ха-ха-ха», заразительно засмеялась Чо-сан, а я неотрывно смотрела в лицо брата, понимая всю степень подставы. 5. Глупости, бросил парень и взял себе еще один леденец. Этим Изуна занимается, считает ежей. 3-2. Вмиг Чо-сан прекратила смеяться над шуткой и бросила на меня один из своих особенных взглядов, от которых почему-то становилось за себя невыносимо стыдно и страшно. 1. Кого я воспитала? Ками-сама, на кого оставлю клан, когда смерть явится за мной? Что за бестолковые наследники? Считать ежей – великое дело. Да мой дорогой и великий дед, если бы только узнал, заставил бы шинигами сделать себе харакири и вылез бы из его желудка, чтобы вам по шее настучать. Ох, Изуна, ты же совсем не, била словами женщина, а я пунцовая не знала, куда спрятать глаза и при этом не дернуть случайно рукой, чтобы облить горячей карамелью улыбающегося Мадару. Кто из нас еще коварный и мстительный, а Аниэ-сан, она же меня съест, прошипела и получила полотенцем по шее от Чо-сан. Ауч, просто прекрасно, а ведь старушка жалуется на слух, когда не надо все слышит, проклятие. Близился вечер и меня посещали нелегкие мысли. Логика подсказывала, что день не завершится сном, уж слишком странно вел себя брат. Его движения, молчание, взгляды и прочие незначительные детали указывали на многое. Скрывает от меня большую тайну, и не одну, как всегда. Мы с Мадарой возвращались в клан, завершив задание раньше срока. Обычно мы не торопились, но в этот раз даже не остались нигде на ночлег и без остановок гнали двое суток в сторону страны огня. Мадара не отвечал, с чем связана спешка. Я не лезла лишний раз, получив короткий ответ, что узнаю позже. Было непросто смириться, но я слишком сильно доверяла брату, чтобы выказывать свое недовольство. Если не посвящает в свои планы, значит, так необходимо. Решил свернуть в столицу, хорошо. Знания окклюменции уберегут от нервного срыва. Простые действия при работе с сознанием очистят разум, приведут мысли в порядок. «Приведи нас в порядок», – потребовал брат, стоило только остановиться. И я, моргнув, приняв совпадение своих мыслей и слов брата как случайность, молча очистила наши вещи от пыли и грязи, обновила ткань одежды и цвета стали более насыщенными. К волосам прикасалась слегка, чтобы не ухудшить и без того ужасную прическу свою и брата. «Отлично, Изуна, никаких следов, угу». Брат положил свою ладонь мне на плечо и тут же прижал к себе, обнял. «Не дуйся», — попросил. Провел ладонью по моей голове и прижал к своей груди. «Пф», — закатила глаза, но все же обняла самого дорогого в этом мире человека в ответ. «Да мне обидно, но я могу с этим справиться». Развел секреты и тайны, пробурчала, не сдержавшись. «Мы отправимся с тобой навстречу и от нее будет многое зависеть, Наконец-то хоть немного решил ввести меня в курс дела, брат. Я уставилась на заходящее солнце. Отлично, возможно, встреча продлится недолго. Если что-то пойдет не так, уточнила на всякий случай. Мне стоит проработать пути отступления за пределы города, чтобы не трогать гражданских. Если случится бой, не то чтобы было важно знать заранее о личностях, с которыми назначена встреча, и о их возможностях. Я давно привыкла действовать по ситуации, но все же тогда я могла бы откорректировать собственное поведение. «Просто будь рядом и ничему не удивляйся», — попросил меня брат, хотя это было больше похоже на приказ. «Наблюдай, не разговаривая, следи за блондином. Я не говорил с тобой, чтобы твоя угрюмая аура за моей спиной нервировала этих людей. Надо кого-то нервировать. Это мы умеем». «Хорошо», — коротко кивнула и поправила высокий воротник объемной рубашки, поверх которой я стала носить легкую броню. Это позволяло не накладывать на себя постоянно чары, чтобы скрыть грудь и не выдать свой пол. Скорее бы главой клана стал Мадар и отменил решение отца. Тогда бы прекратился весь этот цирк и моя головная боль. Стоп, за каким блондином? Но Мадар не ответил, а переместился вперед, куда и мне пришлось отправиться следом. Не люблю блондинов. От них одни неприятности. Обычный трактир на окраине города. Ресторан на первом этаже. Несколько комнат для постояльцев на втором. Там же живут хозяева дома. Осмотрела помещение, в которое мы с братом вошли, сквозь свою густую челку, накрывшую лицо, и сразу же нашла тех, ради разговора с кем мы явились в столицу. Интересно, но настроение стало еще хуже. «Приветствую тебя, Учиха Мадара», поднявшись со своего места, поприветствовал нас темноволосый молодой человек с высоким торчащим вверх хвостом. У этого отлично сложенного, прошедшего не одну битву, уверенного в себе воина сходство с Шикамару из манги и аниме, если бы не шрам на нижней губе, было бы стопроцентным лишь лицом. Но все же какие сильные гены в клане Нара. Бог войны. Воин, чье имя все чаще произносит с ужасом, или с восхищением даже в стране Мороза. Мадару никогда не интересовала личная слава, но у него все было под контролем, потому удивить парня тем, что о нем известно всему миру и не только среди шиноби, было невозможно. Брат лишь кивнул, принимая слова Нара как должное. Острый умный взгляд черных глаз прошелся и по мне. За спиной парня дернулись тени, и это не укрылось. Неожиданная, короткая улыбка мне совершенно не понравилась, да и голос, который стал на незначительный градус мягче, вызвал неприятные чувства и подозрения. Учиха Изуна, второй сильнейший воин клана Учиха, поприветствовал меня парень. Я посмотрела в лица Яманака и Акимичи. Сомнения нет, теперь они все знают, что я девушка. Нара сразу понял, несложно догадаться, что Яманака использует в данный момент клановую технику для общения этих троих втайне от нас. Пусть мы с Мадарой также умеем вести безмолвный диалог. Кивнула в знак приветствия. Ну знают и знают. Вопрос в том, как они захотят это использовать. Бесполезно вплетать меня в интриги. Они должны сразу уяснить то, что разницы парень я или девушка нет. Нара Шикуру, отозвался Мадара и поприветствовал двух других. Мы пересекались не единожды, но еще ни разу за столом. Было бы замечательно, станет это традицией, отозвался Акимичи, высокий, крупный мужчина с клановыми рисунками на щеках в форме спирали. Его рыжие волосы торчали в разные стороны, как когда-то Урона, и я прониклась к здоровяку, любящему покушать, легкой, неконтролируемой симпатией. Вот ведь зараза. Подали еду, к которой никто не притронулся, кроме Акимичи, естественно. Я неотрывно следила за Нару и расположением теней в помещении. Прекрасно, мы в ловушке. Интересно, Люмус Максима сбросит теневой захват, если понадобится. С другой стороны, я использую Шаринган сразу же, и все трое это знают. Не рискнут, нет. Да и Мадара скорее отправит каждого в желудок к шинигами, чем позволит напасть на нас. Нападения не будет. Немного прикрыла глаза, продолжая наблюдать, и прокрутила в памяти все до мельчайших подробностей. Вот же, брат просил следить за блондином. Как ловко на себя обратил внимание Нара, что я упустила Яманака из виду. Просто прекрасно, и ведь не подкопаешься. Встала за спиной брата, так и не сев за стол, проигнорировала предложение Акимичи присоединиться и не шевелилась весь разговор. Я защитник наследника главы клана, мое дело не вмешиваться и быть готовой ко всему, даже если земля уйдет из-под ног, и виной тому станет Табирама, давала себе установку и угрюмо давила всех взглядом, как и велел Мадара. Но черт возьми, как сложно сохранять лицо, и не выйти из роли. Когда брат обсуждает с молодыми лидерами своих кланов возможность будущего союза, а также вероятность создания деревни, после принятия титула главы клана Учиха и образования решающего все союза с Синджу, какого демона, что еще я не знаю, может, Коноху уже построили, а Табираму отравили, толком ничего сказано не было, но то, что не озвучено, каждый сам успешно додумал, союз вполне возможен, условия обговорит позже и не за одну встречу. Как бы я ни пыталась прикидываться мебелью, меня заочно включили в обсуждение на будущей встрече. Инара посчитал, что мои предложения окажутся стоящими. Да с чего он вообще это взял? Какого демона, Гарри? Я бы предпочла тихо исчезнуть и допросить брата по окончанию этого странного разговора, но нас пригласили на чай в чайный домик в саду хозяина дома, а Мадара почему-то согласился. То, что на улице уже ночь, никого не волновало, кроме меня. Яманака подозрительно был похож чертами лица на старика, проводившего нас. Дальние родственники, клановое дело помимо цветов, сколько таких трактиров по всей стране с хозяином, способным добыть информацию из первых рук. Теперь ясно, почему Мадара решил, что этот союз нам необходим. Умение прощать свидетельствует о духовной зрелости и мудрости, сказал Нара, сидя напротив нас и медленно вдыхая аромат чая. За его спиной на стене висел свиток. «Небо и земля долговечны потому, что они существуют не для себя», — гласила надпись. Тень Шикура плавно покачивалась, когда наши вели себя более естественно, наготове, не расслабляется. Акимичи больше ел, чем пил, да и закуску, похоже, организовали только для этого прожорливого рыжего парня. Яманака все это время прислушивался к нам и чувствовал, что я слежу за ним. Возможно, парень не только сенсор, но и эмпат, отслеживает наше настроение и предупреждает Нара, который в общении с братом ходит по тонкому льду. «Боль делает людей сильнее», — высказался брат. «Разделенная боль сближает людей. Открывшись врагу, можно примирить демонов», — подал мне вновь наполненную чаем кружку и незаметно для прочих улыбнулся. «Ненависть разрушительна», — подхватил Яманака и наполнил уже себе кружку чаем. «Месть выжигает людей изнутри, иссушает разум. В такие моменты я отчетливо понимаю, что хоть и родилась в этом мире, принесла многое и из своего. Например, скептический взгляд на эти философские разговоры во время чайной церемонии и неполное погружение в процесс. Не научилась получать удовольствие и дышать в такт. Ход шаринганы позволил мне вести себя естественно, однажды скопировав движение Айна-сан и Рюсана, которые прививали мне путь чая. Не мое это, не философ я. Аппетит приходит во время еды», вставил и свое слово Акимичи, и я даже не знаю, попал он в общий настрой этого имеющего едва ли не пятое дно разговора, мне бы просто не рассмеяться. Кому что, а Акимичи важна еда. Но скорее всего иной смысл закладывал во фразу глава своего клана. Что-то о процессе сотрудничества и перспективах. Даже не пытаюсь вникать и разбираться в тонкостях словесных кружев. Не мое это. Меня, в отличие от брата, не натаскивали вести такие беседы. Можно, я промолчу? Не собираюсь подводить Мадару неуместным высказыванием. Вот только, судя по затянувшейся паузе, все ждут от меня слов. Вот черт, вам придется от меня отстать. Бывает, нет громче звука, чем молчание, сказала, словно точку поставила. Пусть что хотят, то и думают. Итак, приходится контролировать эмоции и путать Яманака. Встретилась взглядом с Нару, прищурилась. Не надо вовлекать меня в беседу, чтобы прощупать. И так много узнал за короткий срок, Нара. Парень коротко кивнул, принимая мою позицию, и вынужденно отвел взгляд, так как Мадаре сильно не понравилось внимание Шикуру ко мне, и это почувствовали все разом без подсказок Яманака. Ки у брата острое, как меч самурая. КХМ, прочистил горло брюнет и примирительно улыбнулся. Свет солнца, скрывающегося за тучами, не тускнеет, высказался Нара, и все равно бросил в мою сторону короткий взгляд. Вот только я неожиданно для самой себя смутилась, и на краткий миг выдала свои эмоции Яманака, отчего тут же разозлилась. Блондин схватился за висок, почувствовав резкую боль. «Достаточно, на сегодня эмпатии. Хватит», я сказала. Глава 10. Организовать тайную встречу с главой клана Абурами брат приказал мне, а своих учеников разослал выполнять еще несколько поручений, в том числе те, что выдал мне отец и старейшины. Мадара, излучая тихую уверенность, шел вперед, и я не могла ничего более делать, как следовать за ним, положив свою жизнь и все силы на реализацию его расплывчатых, неясных пока для меня планов. «Когда-то я также шла за тобой», — Гарри, вот только сейчас все несколько иначе. Другой мир, иной взгляд на жизнь. Брат для меня буквально все. Это неизвестное ранее, но уже глубоко засевшая в сердце любовь к братьям, заставляет быть сильной и закаляет волю. Если создание деревни спасет таких же детей, какими были мы, я готова отдать себя всю без остатка. И Мадара это понимает, знает, что я разделила с ним его мечту и она стала для меня целью. Я чувствую изменения. Они касаются не только преобразившегося клана Учиха и мнения среди людей о нас. Мир вокруг закрутился в водовороте действий. Ко мне так или иначе стекается много разной информации, разрозненная и по отдельности ненужная. Она все равно имеет значение и часто складывается в единую картину. Я привычно запоминаю и систематизирую все, что слышу и вижу, подмечаю детали. Наученная жизненным опытом этого мира и закаленная в боях, я, как и многие, поняла простую истину. Знание – сила. Любая информация может предотвратить бой или позволит переиграть противника. Моя гриффиндорская натура не забыла, как держать нос по ветру и поворачивать лицо в сторону приключений. И знаю, что организатором этого урагана является мой брат. Мадара не делится со мной всеми своими планами, а я и не настаиваю на откровениях, считая, что мое время еще придет. Уверенности в том, что брат не навредит лично мне, вполне достаточно. А еще я точно знаю, что на него не оказывается стороннего давления. Убедилась в этом, когда использовала для проверки шаринган. Мадара посмеялся, но все же позволил и даже потребовал, чтобы я проверяла его чаще, во избежание, так сказать. Чо-сан умело зародила семена паранойи не только во мне. Я наблюдала за представителями любителей насекомых несколько дней подряд, чтобы представлять, с кем мы имеем дело и как вести себя при переговорах. Главой клана Абурами был взрослый мужчина, ровесник Таджимы. Это могло несколько осложнить разговор, как и напротив ускорить процесс. Этот воин, так же как наш отец, был немногословен, всегда угрюм, сдержан и рассудителен. Его слушались беспрекословно и выполняли приказы незамедлительно. Дети отличались от тех же Учих, как небо и земля. Тихие, замкнутые. Вместо игр предпочитали молчание и наблюдение за насекомыми. Лишь женщины клана приносили жизнь в это унылое сообщество, своим смехом и гиперактивностью тормоша и заставляя всех двигаться. Абурами Шиджа вызывал дрожь по всему телу, стоило только раз увидеть, как он использует своих насекомых. Нет, это не вызывало отвращения, которое нельзя было бы вытерпеть, это просто пугало до дрожи. В голову лезли самые жуткие картины, с участием всех известных мне плотоядных видов насекомых. Не давало покоя воображение, подкидывая вид костей, которые непременно остаются от человека, без единого куска мяса там, откуда в разные стороны разлетается и расползается рой насекомых. Глава клана Абурами – это высокий длинноволосый брюнет с банданой на голове и с прикрывающим глаза козырьком. Он всегда в черном кимоно, поверх которого накинут плащ с широкими рукавами, откуда вылетают черные тучи насекомых. Наверное, именно так я представляла себе черных магов когда-то. Этот бы входил в топ-5 самых жутких и наитемнейших. Шиджи меня вычислил уже на третий день, но не нападал. Ожидал действий с моей стороны, присматривался. Сократил радиус моего пребывания и приказал соклановцам раствориться в лесу, который являлся для них домом. Несколько раз его жуки-разведчики пытались добраться до меня, но я устанавливала вокруг себя защиту и не подпускала близко. На пятый день мои действия принесли плоды, и Абурами с помощью своих жуков назначил встречу. Довольная собой, я сообщила об этом брату, выслав ему патронус, и приготовилась ждать. Мы стояли с Мадарой на одном берегу у невысокого мостика через ручей в густом лесу. Папоротники, широкие стволы деревьев, густая трава, таили в себе многое. Например, большое количество насекомых, которые ждали приказа своего хозяина, чтобы на нас напасть и сожрать. И что же привело наследников клана Учиха в эти леса? С жужжанием соткавшись из жуков на другом берегу, спросил Абурами. Меня передернуло от жуткой картины. Причин не вижу я для такого настойчивого приглашения на эту встречу. «Приветствуем вас», — поклонилась я, и выступила вперед, но условные границы не нарушила, на мост не поднялась. «Прошу простить за вторжение на вашу территорию, глава клана Абурами. Вы встречи требовали, и я позволил этому случиться», — тихим, но твердым голосом ответил мужчина. «Разумное решение», — отозвался брат. «Абурами знает, когда стоит начинать бой, а когда нельзя. Понимает, что одного Мадары достаточно, чтобы уничтожить этот лес. Он не имеет преимущества перед нами, поэтому пришел один. Сейчас его сын уводит людей клана от места возможной битвы, насекомые скрывают следы. Все верно. Как ни странно, напряжения я не чувствовала. Брат и глава клана Абурами еще долго рассматривали друг друга и молчали. Мужчина избегал прямого зрительного контакта, Мадара не давил своей жгучей силой. Я уже начинала понемногу беспокоиться, но неожиданно Шиджи кивнула и Мадара передал мне свиток. Это послание для меня, по всей видимости, прочесть мне его нужно, и решение принять, уточнил мужчина, но вступать на мост, как и позволять сделать это мне не думал. По доскам ползали фонящие чакрой личинки. Это предложение, все таким же нейтральным голосом ответил Мадара. После прочтения свиток сгорит. Мы уйдем в любом случае и более не побеспокоим эти места, усмехнулся и, скрестив руки на груди, добавил. Если на то не будет веской причины, свиток сгорит в любом случае, ровно через 10 минут после нашего ухода, предупредила уже я, чтобы Абурами не думал унести его с собой и кому-то показать. Хорошо, кивнул мужчина. Постаралась не дергаться, когда в мою сторону полетело облако жуков. Мне и так было достаточно чувствовать на себе их пристальное внимание раньше. Мадара стоял за спиной, и я чувствовала его издевательский взгляд лопатками, брата по-детски забавляла моя реакция. Наверное, припоминает, как однажды закинул мне паука за шиворот рубашки, а я визжала, пытаясь его вытащить. Даже не скривилась, когда жуки облепили свиток и забрали его из моих рук. Меня больше всего занимало то, как ими управляла Абурами. Ни одно насекомое не притронулось даже к кончикам пальцев, иначе это можно было бы трактовать как угрозу и попытку нападения. Свиток был раскрыт жуками на приличном расстоянии от Абурами, ближе к нам. Предосторожность. Все, что там было написано, скрылось за черным ковром насекомых под их громкое жужжание. Эти же самые жуки, бросив свиток спустя несколько секунд, зависли перед Абурами в соответствии с текстом, полностью отражая его содержимое. «Должен отрицательно ответить вам я, наследники клана Учиха», спустя недолгое молчание, дал ответ мужчина. И я заметила, что его фигура перетекла в боевую стойку. Он готов отразить атаку, если ответ нас не устроит, но брат, на мой взгляд, подозрительно спокойно принял решение главы клана Абурами, и мы просто исчезли. Влажная прохлада леса осталась позади, и мы вновь попали под жаркие лучи летнего солнца. Я покосилась на брата, а тот в свою очередь был до нельзя доволен. Он словно подтверждал свои предположения, и его полностью устраивало увиденное. «Что не так?» Мадара обратилась к парню, посмотрела на коробочку с едой и спрятала ее обратно в карман. «Есть не хотелось. Чем ты так доволен?» «Он же отказался. Это не важно, он согласится позже, когда примет окончательное решение», с уверенностью ответил брат и продолжил есть, ловко орудуя палочками. «Что это? Проницательность или самоуверенность? То, что я наблюдаю, наводит на мысли, что ты выбираешь кланы в союзники, исходя из их особенностей», присела на плоский камень у берега реки. Брат взял опустевшую чашку и молча ополоснул в реке, стряхнул с нее влагу и сунул в карман с расширением пространства. По его виду можно судить, что жизнь удалась, по крайней мере у этого конкретного учихи. По логике, продолжила рассуждать, раз брат молчит, ты делаешь большой задел на будущее, не столько на создание деревни, сколько на ее защиту, подтвердил догадку брат и улыбнулся. Важно, быть готовым к любой угрозе, войны не избежать, Изуна. Эта эпоха завершится соглашением и начнется новая. Мы создадим деревню и нашему примеру последуют другие кланы в своих странах. Противостояние приобретет иные масштабы. Я намерен использовать все ресурсы для безопасности тех, кого мы любим. И, прищурилась, всматриваясь в небо, что ты намерен делать? Продолжи сама, приказал брат и сел рядом. Ты слишком долго молчишь. Что странно, ведь я надеялся, что ты начнешь задавать вопросы намного раньше и скинешь с меня этот тяжелый груз. Я не люблю, когда между нами возникает это неприятное, раздражающее чувство. «Поговори со мной, Изуна». Эф, так и не посмотрела на брата, да и глаза слезились от ярких солнечных лучей. «Когда ты важничаешь, у меня вообще пропадает желание с тобой говорить, Мадара. Свалил на меня дела клана. У меня и так голова пухнет, а тут еще твои тайны». «Изуна», теплая ладонь легла мне на затылок и взъерошила волосы в привычном и родном жесте. «Стало словно теплее на душе. Ты же знаешь, как я люблю слушать твои рассуждения. Скажи, почему я уверен, что Абурами даст положительный ответ?» ТЦ нахмурилась, но уже не от эмоций, связанных с Мадарой. Это и так ясно, выдала даже раньше, чем сформировала мысль, но с другой стороны, работая с докладами Учиха, подготавливая вопросы, которые обсуждают на советах старейшины, мне не составило труда сопоставить данные. В стране Земли, откуда родом Абурами, в последнее время набирают силу несколько союзов из разных кланов. В одном из таких состоит клан Камизуру, специализирующийся также на насекомых. Несколько лет назад главой клана Камизуру стал Ишикава, у него трое взрослых сыновей и дочь. Этот воин амбициозен, но в то же время о нем отзываются как о умном, мудром человеке, сдерживающем своих порывистых соклановцев от жажды мести. Мести, не сколько спросил, сколько направил брат. Абурами и Камизуру давно и со вкусом враждуют. Месть стала для них делом чести. На сегодня Абурами не хватает воинов, они вынуждены скрыться в этом лесу, кивнула в сторону, туда откуда мы пришли, и выждать. Вопрос времени, когда Камизуру их добьют, тем более, когда дети Ишикава стали игнорировать приказы отца. Абурами нужен союз. Да, тебя это должно заинтересовать, ведь враг твоего врага неплохой союзник. Я глубоко вздохнула, отгоняя от себя видение того, как мои ученики три ночи мучаются в агонии. Ребят принесли в клан патрульные, когда Ятос, принадлежавших младшей дочери упомянутого мною Камизуру Ишикава, уже заставил ребят испытывать острую жгучую боль. Ученики потеряли сознание, как только вернулись домой и передали Таджиме послание Дайме. Их миссия не подразумевала стычек, но, сумасшедшая, помешанная на своих пчелах и жажде причинять боль сука, могла проигнорировать подростков, которые обходили их по широкой дуге, но решила напасть ради удовольствия, наплевав на защиту каравана, который сопровождали она и ее люди. Тварь прикусила губу и закрыла глаза. Аники не может простить себе того, что его большой огненный шар попал в караван. Парни не признаются, но я подозреваю, что без жертв среди гражданских не обошлось. По моим данным, эту тварь недолюбливают даже свои. Стоило бы мудро переждать у берега реки, когда ее труп проплывет мимо, но я все же надеялась, что наша встреча состоится раньше, и я лично лишу ее улья и заставлю жить обычной жизнью, бояться и оглядываться по сторонам. Заставлю сойти с ума в ожидании смерти. ТЦ месть застит глаза. Мне стоит отпустить, но все еще свежие воспоминания, и огонь горит в груди, жаждет выхода. Тогда Мадара по моей просьбе использовал свой мангёки, чтобы ввести Аничи, Тануки и Каиши в искусственную кому, где их разум крепко спал и не бился в агонии. Из-за меня большая часть клана не спала все те дни, ожидая развязки. Я не сдерживала свое раздражение и боль, ходила черной тучей. Как только наши совместные с Торусаном и Наоми усилия дали свои плоды, а парни пошли на поправку и смогли самостоятельно обрабатывать язвы, образовавшиеся на местах укусов, отец приказал Мадаре проветрить меня и едва не пинками выгнал из клана на задание. Вздохнула и взяла себя в руки, сумев отогнать воспоминания. Но не это тебя больше всего радует, да, Аниисан, пристроила подбородок на плечо Мадары. Саботаж, шпионаж, добыча и анализ информации. Что ты задумал? Ты же понимаешь, что просто собрать нужных людей недостаточно. В большом, многоклановом поселении ниндзя, людей надо занять. Они должны заниматься делами помимо заказов. Мисси, поправил брат. Они решили назвать заказы иным словом. Не суть. То, что ты задумал, должно иметь форму, структуру в конце-то концов. Поднялась и, скрестив руки, уставилась на брата. Ты понимаешь? Брат кивнул, вынуждая продолжить говорить. Это, мне не хватало данных, чтобы сформировать точный ответ, но и того, что я прочитала когда-то в тех же военных хрониках Маглов, было достаточно, чтобы систематизировать знания и накидать текст. Это должно быть некое, главное разведывательное управление, с его подразделениями, отделами, управлениями. Разведка со своими шпионами, узел связи, командный пункт, аналитический отдел, не знаю, может, отдел пропаганды, шифровальный отдел, архив. Брат хохотнул, а я еще сильнее нахмурилась и потерла лоб ладонью. Что ты смеешься? Твоя задумка должна включать в себя подразделение собственной безопасности, подразделение противодействия внешним угрозам, отдел дознания. Необходима академия, в которой будут готовить нужные кадры. Да элементарно, нужен сам отдел кадров и отдел обеспечения, финансовый отдел, хозяйственный полигон и столько всего. Вот ты этим и займись, словно водой окатил меня брат, а у меня слова застряли в глотке, чтобы ответить. Я был уверен, что это тебя заинтересует. Все ждал, когда же моя любимая сестра прекратит дуться и поможет своему брату осуществить его идею?» Забавлялся парень, но мне было не до шуток. «Мадара, кха-кха», закашлялась и, развернувшись, пошла к реке, чтобы набрать воды в ладошки и не только смочить глотку, но и умыться. В мозгах словно в барабаны били и от чего-то подташнивало. Может, от подкатившего осознания и объема проблем? Брат заботливо присел рядом и придержал мои волосы, собрав в кулак на затылке, чтобы те не намокли, пока я со стервенением терла лицо. Свободной рукой погладил по спине. Мне было жарко. Может, солнечный удар? Изуна, позвал Мадара, но смотреть на этого провокатора я не могла. Сил не было. Я прекрасно понимаю масштабы предстоящей проблемы с созданием деревни. Пусть с внутренним устройством разбирается Синджу, не то чтобы я им доверял, но чем-то же они должны заниматься. Я нервно хохотнула, представляя лицо Табирамы, у которого из-под носа утаскивают идею создания Анбуне. Хоть что-то хорошее. Я хочу, чтобы ты жила в полностью безопасной деревне. Я должен быть уверен, что никакая внешняя и внутренняя угроза не нарушит мир в нашем доме. Понимаешь меня, Изуна? Я тоже хочу это. Поднялась на ноги, поправила одежду и, более-менее успокоившись, спросила: ты возглавишь структуру на правах соправителя деревни вместе с Хаширамой? Так, Мадара пожал плечами. Это еще не обсуждалось, значит, покачала головой. Обсуждали ли они хоть что-то с Хаширамой, согласовали ли действия? Нет, ты терпеть не можешь вести дела клана, а тут целая деревня. Лучше быть вторым, но не по значимости лицом, обеспечивающим безопасность людей. Я тоже склоняюсь к тому же, согласился брат. Знаешь, Мадара, выйдет криво, если не проанализировать все и не создать структуру, которая будет работать четко, слаженно и без промедления. Я одна это не вытяну. Я надеюсь, ты по этому поводу назначил Нара, Яманака и Акимичи новую встречу. Она состоится, как только Абурами даст ответ. И когда он его даст? Он его даст, усмехнулся брат и уставился в сторону гор, туда, где виднелась дорога, по которой шли караваны в сторону страны земли. Как это все проблематично, выдало в сердцах полностью солидарное в тот момент с Шикамару и Заниме. Пора было возвращаться домой, но брат, получив донесение своих учеников, принял решение задержаться. Мы сидели на красивой цветочной поляне, где жужжали пчелы и летали бабочки. Солнце пекло безжалостно, и если бы не чакра, меня бы даже заклинания не спасли от перегрева. «Повтори», — потребовал Мадара и разломил спелое, сочное, наливное яблоко на две половинки. «Держи», — приняла от брата фрукты, с аппетитом откусила. В разные стороны брызнул сок, и тут же мимо носа пролетела пчелка, привлеченная ароматом. «Спокойно, я жду», — напомнил брат. «Что бы ни случилось, кто бы меня ни провоцировал, как бы ни припекало изнутри, спалить всех к демонам, я должна быть спокойна и собрана», — закатила глаза. «Хватит, Мадара, я справлюсь и не сорвусь». «Верится с трудом», — пробурчал брат и завалился спиной назад, прямо по жухлую от жары траву. Подложил под голову руки и уставился в небо. «Я съем твою половинку», — спросила и посмотрела на остаток яблока. «Ешь». И брат прищурился. «Повтори еще раз, Мадара», — взмахнула руками. «Ну хватит уже, в десятый раз повторяю, в шестой». Я со стоном завалилась рядом с братом. Яблоко так и осталось лежать на своем месте. Аппетит пропал. Уступлю его прожорливым муравьям, которые нацелились его утащить. Я буду спокойна, Анисан, и что бы ни произошло, буду контролировать свои эмоции и не поддамся на провокации. Инузука почти выплюнула название вспыльчивого, суетливого, громко тявкающего клана. «Иначе я расскажу все, Чосан», — добавил брат, и я его едва не побила. «Она больше не закроет глаза на твое поведение», — перехватил мои руки и напомнил, как Чосан тактично не трогала меня все то время, пока мои ученики находились без сознания. «Эй, так нечестно, подлый прием», — воскликнула, представив, что меня будет ждать. «Пожалуйся Мадара кормилице. Я не виновата. Твой Яманака просто перетрудился. Не стоило так долго использовать свои клановые техники, вот и все. В другой раз он будет умнее и осторожнее». «То есть это не по твоей вине у него из ушей и носа хлынула кровь, и все едва не полетело к Биджу под хвост?» Ниит абсолютно честными глазами уставилась на брата. «Но похоже, этот трюк больше не действовал. Ты хочешь сказать, Изуна, когда мы почувствовали твое раздражение, техника Яманака совершенно точно не по зависящим от тебя причинам дала сбой и вырубила своего хозяина?» По взгляду черных глаз брата ясно, что он мне не верит, как и не поверили все остальные. Это все Яманака. Стояла на своем уже больше из принципа и сдерживала подступающий хохот. Ненавижу чайные церемонии, Изуна. Это не смешно, не разделял веселье брат. Я не использовала чакру, поджала губы. Терпеть не могу, когда меня отчитывают. Тем более Мадара. И вообще, Яманака уже извинился за срыв встречи и принял всю вину на себя. Я тут ни при чем. Прекрати защищать этого блондина. Брат с тяжелым вздохом поднялся и шагнул ко мне навстречу. Будь осторожнее, приобняв меня за плечи, с заботой в голосе попросил брат. Когда не используешь чакру, хорошо, это был жирный намек на измененный ген, а точнее на мою магию. Да, Нара наверняка что-то там уже надумал и, возможно, точнее наверняка, имея свои данные, провоцировал, вынудил выйти из себя, легко манипулируя настроением. Ведь в тот день меня раздражало многое, даже банально нечеткие линии на свитке в чайном домике, цвета и легкий запах псины от белой шкуры, которая лежала за моей спиной, свет, который попадал точно в глаза только мне. Яманака, сидевший слишком близко и часто прикасающийся к своим светлым волосам, тогда я не обратила особого внимания, но даже выбор чая был мне неприятен. Стоит навестить торговца, который слил информацию о моих предпочтениях. «Да что мне будет?» — уткнулась брату в грудь и успокоилась. «Я говорю это, чтобы ты в следующий раз не убила союзника», — вдребезги разбил мое сердце брат. «Мадара!» — воскликнула и попыталась ударить, но парень слишком крепко меня к себе прижимал, чтобы не вырвалось. «Я думала, ты обо мне беспокоишься, а ты о Яманака. Да что с тобой будет?» Моими же словами и с той же интонацией ответил Мадара и заржал. «Ну знаешь, я бы обиделась, если бы брат не смеялся. Ладно, на кой черт сдались тебе и Нузука? У меня с ними натянутые отношения, ты же знаешь». «Я знаю», — ответил веселый Мадара. «Они войдут в состав деревни, Изуна». Помолчали, пока я обдумывал это известие. Принимать его в объятиях брата было куда как легче. «Тогда поселим их на окраину деревни под предлогом, что псам нужно больше места для комфортной жизни», — намекнем на вонь. «Хаэм надо будет подсуетиться и включить Инузука в каждую патрульную группу внутри деревни, чтобы они заняли место у Чиха и за ними, Изуна». Заглянул в мои глаза брат, отпустив. «Что ты задумала?» «Я повторяю, Инузука нам нужны в союзниках». «Ладно», — подняла руки вверх. «Действительно, что-то я перегибаю палку. Подумаешь, глава клана собаководов как две капли воды похожа на Паркинсона и ведет себя так же. Все в прошлом. Не стоит повторять за Табирамой и вести себя в лучших традициях этого ненавистника Учих, Изуна». «Не верил мне брат. Не хватало, чтобы из-за каких-то собаководов портились наши с братом отношения. Нормально все. Ты прав, Анисан. От них тоже может быть польза в патрулировании деревни, обеспечивая внутреннюю безопасность, и Нузука послужит хорошую службу». Примечание к части. https://www.http://633.041.706.457.239.070 list/album://633.041.706.270.78.937.163 https://www.http://633.041.706.457.239.085 list/633.041.706.00 Глава 11. Идей у меня много, вот только, как их воплотить в жизнь? Требовались соответствующие знания, навыки, люди в конце-то концов. Я прекрасно знаю, что кадры решают все. Нужны толковые союзники с единой мечтой, способные ломать стены и прогрызать путь к цели, не видящие преград на пути. Я хочу способствовать созданию Конохи, явить этому миру ее лучшую версию, чем была в манге и аниме. Это сидит в моем воображении и да, по большому счету вилами на воде писано, но это пока. Я уверена, что все изменится и мысли обрастут деталями, ведь все не просто так. Часами сижу, составляю планы, делаю расчеты, прикидываю варианты, чувствую себя выжатой, как лимон, но при этом не хочу сдаваться. Загорелась, почувствовала себя нужной. Мадара устал наблюдать за моим поведением и сильно встряхнул, организовав тренировку, больше всего похожую на избиение младенцев, и насильно отправил на переговоры с Нара. К Мерлину, одна я не потяну все это, он прав. За плечами уже 3 встречи с союзниками, но каждый раз на них присутствовал брат. С ним я чувствовала себя уверенно. В этот раз я приглашена на игру в шаги одна. У брата свои дела, да и не может он со мной носиться, как курица с яйцом. Нара на мое заявление, что я не умею играть, плевал и обещал научить. Тогда, как он заверил Мадару, мы и обсудим задумку брата. Отказать нельзя. Между нами было заключено соглашение, мы союзники и выказывать недоверие, я просто не имею права. Единственное, что я выторговала, это возможность самой решать, когда и где состоится встреча. Все равно, я не понимаю, выдернул меня из тяжелых дум Нобу и поставил на стол поднос с едой. Если они наши союзники, бросил взгляд в сторону сестры, то к чему все это? Под этим это, парень имел в виду полную конспирацию и тайну нашего присутствия в столице страны огня. Мы прибыли ночью под защитой чары техник сокрытия, заселились в домик, который принадлежал брату и являлся конспиративной квартирой, дань уважения всем фильмам с участием Ми-6 Джеймсу Бонду. В лучших традициях параноика я завесила его иллюзиями, чтобы никто не догадался о нашем присутствии. Пора приучать себя быть не только ниндзя, но и шпионом, ведь как иначе организовать такую структуру, имея о ее работе поверхностное представление? Не хочешь, не ешь, мне больше достанется, пожала плечами и потянула поднос в свою сторону. И так надоел со своими бесконечными вопросами. Идея создания деревни с союзными кланами так увлекла моих друзей, что голова шла кругом от их эмоций и желания сделать свой вклад в будущее. Еще бы дельное что предлагали, а не отвлекали по пустякам. Эй, я не это имел в виду, Изуна. Тут же возмутился парень и вернул поднос с Данго на середину стола. Сладости брат с сестрой любили так же сильно, как и Мадара мои леденцы. Скажи, Наоми. Я усмехнулась, заметив, как округлились глаза подруги. Такой подставы она от брата не ожидала. Едва не лишилась любимого лакомства по вине непутевого родственника, так он еще и под удар ее подставляет, натравливая на меня. Не задавай глупых вопросов, Аболтус, вспылила девушка. Радуйся, что тебя вообще в курс дела ввели. Мадара сама доверил нам важное задание, а ты глупости несешь. Изуна уже все сказал. Хватит лезть к нему. Бесишь, Бака. Нобу удивился, почесал затылок и беспомощно уставился на меня. Да вы чего, спросить уже нельзя. Да, не в сотый раз, возмутилась девушка. Только тебя и слышно, идиот. Молчал бы, может, Изуна еще что рассказал. Парень вскочил. Сядь, Нобу, посадила парня, покачала головой и усмехнулась. Какие они шумные за пределами клана, не скрывают эмоций, когда мы вот так вот наедине. Это дорогого стоит. Таким образом видно, что между нами есть не только уважение и доверие, но и теплая, проверенная годами дружба. Что делать будем? Все равно задал свой вопрос Нобу, словно и не произошло ничего сейчас. Все просто, начала говорить, но замолчала. Нобу поднял кончик носа и состроил поросячью морду сестре, показав язык. Дети, нам по 24 года каждому, старейшины 7 лет уже требуют продолжить род, а мы дурака валяем и друг другу рожи корчим. Просто прекрасно. Представители великого клана Учиха, мне продолжить говорить? Нет, да, Изуна, говори, с вашего позволения, Нобу-сан, всегда пожалуйста, заржал парень. Так вот, мы сейчас пьем чай, приводим себя в порядок и ложимся спать, отдыхаем, как никогда в жизни не отдыхали, чтобы завтра были с ясным умом и полностью готовые к любому исходу. Изуна, перебила меня Наоми, ее брат наконец-то принялся за Данго и чай. Да, к чему все эти движения? Ты не подумай, я люблю вот так вот, хоть и редко, проводить с вами время, и отдыхать тоже люблю, заверила нас девушка. Просто я заметила, что Мадара сама был недоволен твоим решением, не назначать точного времени Нара. С чем это связано? В последний раз все прошло неплохо, мы даже познакомились с парочкой молодых воинов из клана Акимичи. Да, вмиг на щеках Нобу вспыхнул румянец, а у меня бровь поползла наверх от удивления. Чего это с ним? Я что-то не знаю. Похоже, не знаешь, хихикнула Учиха. Ты что такой красный? Нобу молчал, а я сдерживала рвущийся наружу смех. Он же у нас впечатлительный, рассмеялась Наоми и хлопнула по плечу брата. Хороша собой-то Акимичи, какие формы, какая красавица, как мило краснеет, как ты сейчас. Замолчи, буркнул Нобу, но смущение не помешало ему продолжить есть. В этом он профи. За столько лет привык ко всему, что с нами происходило, и уяснил одно: иногда случившееся проще заесть, чем разобраться. Нашел родственную душу, замолчи, ты так забавно угощал ее орехами, Наоми. Еще сильнее вспыхнул парень, я таких ярко-алых ушей еще никогда не видела. Изуна, хоть ты скажи ей, какое ей до меня дело, парня все же стоит спасти. Наоми, когда входит во вкус, не видит берегов. Только их драки мне не хватало. Брат с сестрой, вечные соперники-задиры. У нас с Мадарой немного иначе, это понятно. У Наоми с Нобу не было иных братьев, чья смерть сильно бы отразилась на взаимоотношениях. Ты просила ответ, повысила голос, напоминая, что мы отвлеклись. А, уставилась на меня девушка. Да, точно. Прости, Изуна. Все просто, отставила кружку. Трижды встречу организовывал Нара и готовились к нашему прибытию крайне тщательно. Нас ждали, Наоми. Порывисто потерла лоб, чувствуя, как вновь начинаю заводиться. Вдох-выдох спокойствия. Я заметил твое раздражение после таких встреч. В клане тебя стараются еще неделю не трогать, гадая, что же случилось. Ходят слухи, что ты все же прикопал кого-то по-тихому. Нобу. Прикрикнула Наоми. Что? Я решила просто продолжить говорить. Я думаю, они хотели в очередной раз устроить мне веселую жизнь. Мадары нет рядом. Сейчас в столице праздник. День рождения дочери Дайме. Слишком шумно и нервно. Опять-таки, возможно, встреча с нашими противниками, которым Дайме каждый год дает заказ на охрану дворца в этот день. Табирама в прошлом году лично проверял город, напомнила Наоми. Но это не помешало нам чисто из вредности похитить любимое кимоно принцессы, чтобы утереть нос зазнавшимся Синджу. Мы переглянулись с друзьями, довольные собой, словно только что повторили подвиг. Это они не знают, что сенсоры Синджу нас не могут почувствовать, ведь я слежу за этим. Ну, и как вишенка на торте, Нара будет сидеть весь такой важный, как Дайме в ожидании, а мы явимся вовремя, но вроде как с опозданием. Такое тонкое давление и прочие манипуляции, от которых уже тошнит. Ну и естественно, их стараниями мне будет всю встречу что-то надоедать, раздражать, как заноза в пятке. Эти хитрые жуки куда как хуже самых жутких особей Абурами, сопереживая, спросила подруга. Мне просто надоело. Так ты решил их перехитрить, пережевывая уже мой данго, спросил Нобу и даже не подавился. Нет, прищурилась. Терпеть не могу, когда так делают. Сразу вспомнила Рона, который, пока я читала, таскал из моей тарелки все самое вкусное. А что тогда? А ничего, проводила взглядом наглую руку, которая вытащила еще один шарик из моей порции. Фу, отшатнулась от стола Наоми. Не ешь, черви, скривился парень, когда вместо аппетитного шарика оказался клубок шевелящихся опарышей. Отвратительно, как ты это ешь, вернул все на место, и я тут же убрала иллюзию. Весь аппетит пропал, мерзость какая, так тебе и надо, показала язык Наоми. Я тебя умоляю, и ты называешься моей сестрой, никакой поддержки. Закатил глаза парень и, поднявшись, потянулся. Ладно, я спать, раз таков приказ, кто я, чтобы перечить. Довольный жизнью зашагал в сторону лестницы на второй этаж, в свою комнату. Если что, кричите, но не громко.